Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Вы знаете, когда я готовился к этой проповеди и искал некий материал для проповеди, мне попалась одна притча, ну или рассказ. Это разговор дедушки с внуком. Как-то вечером внук подошел к деду и спросил: «Дедушка, ты всегда рассказываешь мне о Боге, говоришь, что Он мудрый и добрый, почему же тогда Он не дал людям истину? Ведь люди сразу бы стали жить счастливо». «Внучек, Господь дал людям гораздо больше, Он дал возможность им найти истину». Внук не унимался: «Тогда как же я пойму, что нашел истину?» Дедушка улыбнулся, прошептал в любимое ушко и сказал: «Ты почувствуешь себя счастливым». Вы знаете, я когда прочитал этот рассказ, эту притчу, сразу врезалось как бы в глаза то, что вроде все хорошо, вроде разговор о Боге, вроде это самое, но дедушка как бы не пытается своему внуку объяснить, что Господь – это и есть истина, что Господь оставил не то, что найти ее, а что само Писание говорит, что все уже есть, достаточно просто познать это. И Иоанна в 17 главе, 17 стих, когда Иисус молится о своих учениках, есть такие слова: «Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина». И псалмопевец Давид в 118-м псалме, 142-м стихе говорит: «Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина». То есть то, что говорил Господь, то, что Он давал в Своих обетованиях, оно вечно. И оно является той самой истиной, той самой правдой, которую нельзя ничем изменить. Потому что в Иоанна в 14 главе Иисус говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Сейчас очень много всяких направлений в христианстве и вообще много всяких вероисповеданий. Некоторые люди считают себя вообще атеистами и не верят ни во что. Некоторые люди пытаются уйти в какие-то научные как бы верования. Но Господь говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И рано или поздно все равно эта жизнь оборвется. И тогда, знаете, я тоже как-то читал, один мудрец идет, значит, видит, хоронит богато одетого мужчину, богатого человека, это самое, хоронят, несут, там, значит, у него одеяния такие, там за ним какие-то, вот, значит, эти самые золотые там балдахины и все. Он говорит: «А во что он, в кого он верил?» «Ни в кого. Вот, так богато одет, а даже показаться не перед кем. И вот эта притча натолкнула, про дедушку и внука, натолкнула меня на ту мысль, что порой мы ходим долгое время в церковь, мы пытаемся читать какую-то литературу, смотреть какие-то фильмы на христианскую тему, но когда нам задают вопрос, мы внятно не можем объяснить вообще, кто такой Господь, что Он нам дал, почему мы верим именно в Него. Апостол Павел в Колоссянах, в 3 главе, в 16 стихе, в послании к Колоссянам говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Я не знаю, как вот у многих сидящих здесь в этом зале, но у меня вот бывает так, что вот эта мирская суета, проблемы на работе, проблемы какие-то в семье, казалось бы, вот они, есть приятные моменты в жизни, есть неприятности какие-то, да, и все это нужно отдавать Богу, да, за все благодарить или просить у Господа избавления от каких-то неприятностей. Но бывает так, что засуетишься и пытаешься помолиться, и сказать-то нечего. Говоришь, ну да, Господь, ну спасибо за этот день. Ну да, Господь, спасибо за то, что ты мне дал. Вот, Господь, дай мне опять же то и то. И все. Сухой диалог. Но Господь говорит, назидайте сами себя псалмами. Ведь вот книга «Псалтырь» – это своего рода величайший молитвослов. Когда суета входит в наше сердце, и когда вот эта суета забивает все, и нет даже мысли о том, чтобы что-то сказать, Господь говорит, откройте псалмы и назидайте себя псалмами, назидайте друг друга псалмами. Но как мы можем назидать друг друга псалмами, если мы порой вот эту книгу, называемую Библия, просто храним где-то на полке или в лучшем случае от собрания к собранию, а все остальное время у нас занимает телевизор какой-то. Я переписываюсь с одной женщиной, ну, у нас в деревне. Она православная, вот, но она учительница. Она уже пожилой человек довольно-таки, ей там, по-моему, 65, что ли, лет. И вот я попытался с ней разговаривать на тему, как у нас в баптистской церкви, да, и она сказала, говорит, ну, ты знаешь, я вот как бы в православии, и я буду в православии. Ну хорошо, слава Богу, потому что вот я когда пытался думать на эту тему, ну почему люди ходят в ту или в иную конфессию, почему, значит, вот в христианстве столько много направлений, я очень переживал, когда... Я могу его так назвать, мой учитель Павел Бегичев, да, когда он ушел из баптизма, и сейчас вот он как бы в англиканской там церкви, он там его произвели в епископы, да, и я говорил и говорю, что это очень как бы вот Боженька его в голову поцеловал, да, он хороший проповедник, очень умный человек, да, но вот почему люди так вот уходят? Ну, видимо, все-таки Господь больше знает. Где нам быть, как нам быть. И поэтому как бы нам осуждать или поддерживать не нужно. Нам, я как-то вот Юргису тоже сказал, говорю, вот так и так, вот есть у меня такие сомнения, вот есть у меня такое. Вот. Он говорит, ты знаешь, Библия сказала, ты иди, Библия говорит, ты иди за мной, что тебе до остальных. И мне как бы вот... Это врезалось в память, и я всегда себя вот теперь осекаю вот на этом. Но Слово Божие говорит, назидайте, Ефесянам 5 глава 19 стих, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. И самое главное, чтобы Господь был здесь в сердце. Тогда все второстепенное, оно будет отложено, и человек будет тянуться к тому, чтобы познать. Ведь мы же, когда наш член семьи, наш любимый человек, куда-то уезжает, куда-то удаляется от нас, мы стараемся звонить, мы стараемся как бы узнать, как его дела, да, и совсем другое, когда... Это все касается отношения нашего к Богу, нашего отношения к Богу. Господь говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. В 1 Петра, 1 глава, 22 стих сказано: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». И вот мне кажется, в этом заключается истина. В этом заключается вся правда, которую Господь нам оставил, потому что Он говорит, что самая главная заповедь – любить Бога, и самая вторая, не менее, заповедь – любить ближнего, как самого себя. Исаия в 63 главе, в 17 стихе говорит: «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего». И действительно, человек часто теряется, сходит с пути, падает, но мы, назидаясь словом сами, мы, относясь друг к другу с братолюбием, с чистым сердцем, только через наши молитвы мы можем помочь этому человеку подняться. В притчах во второй главе, с 10-11 стих, есть такие слова: «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». И в этом тоже, в этих стихах тоже говорится о том, что без Слова Божьего, без назидания в этом Слове, в Слове Божьем нам нельзя никак. Потому что только Слово Божие, только Господь Духом Своим Святым дает в наши сердца мудрость. Только Господь Духом Своим Святым дает знание, которое будет приятно нашей душе. Только Господь дает рассудительность и охрану, ту охрану, которую часто не хватает человеку, ведь любой человек всегда чего-то боится. Любой человек часто куда-то торопится. Вы знаете, у меня даже было такое, меня как-то взяли на работу в одно кафе, в ресторан. Вот. И первый рабочий день я все никак не мог собраться. Находится вот на Каширском шоссе, это бывший Рамстор, значит. Вот. И я все никак не мог собраться. И уже выходить на работу, я что-то, как всегда, по привычке, у меня есть такая особенность, я могу выскочить, забыть, потом вернуться, опять взять. Вот. И я бегу, уже чувствую, что я опаздываю. Ну, казалось бы, надо бежать быстрее. Но вот Дух Святой побуждал меня на бегу молиться. Я бегу и говорю: «Господи, ну не дай опоздать, потому что, ну как так?» И я бегу и издалека вижу, что вот мне надо перебегать дорогу, а там горит красный свет. Я бегу и говорю: «Господи, ну мне нельзя опаздывать, мне нельзя». И я подбегаю к этому переходу, и зажигается зеленый, я его проскакиваю. И на следующем перекрестке получается то же самое. Господь хранит нас от неприятностей, хранит нас от всякой беды, и Он всегда рядом, и Он всегда готов поддержать нас, Он всегда готов Духом Своим Святым наполнить наше сердце. Он всегда дает нам возможность выбора, но в то же время Он всегда готов поддержать, чтобы мы не упали вот этот, в темный ров. Но при всем при этом Господь говорит: постигайте Мое Слово, назидайтесь. Назидайтесь, потому что человек, как правило, имея вот этот выбор от Господа, часто полагается сам на свои силы, но в Слове Божьем, как в большой жизненной инструкции, есть ответы на все вопросы, практически на все вопросы. Иов в 23 главе в 11 и 12 стихе говорит: «Нога моя твердо держится стези его, пути его хранил я и не уклонялся. Он заповедал от заповеди уст его, не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Так может быть, что человек, живя, стараясь жить по заповедям Божьим, стараясь исполнять все невозможно, я не знаю, мне кажется, что все невозможно живущему в мире человеку исполнить, но старающимся жить рано или поздно попадает под власть искушений. И человек начинает роптать и говорить: ну как же так? Я же вот вроде все делал, как ты говорил, Господи, почему ты отвернулся от меня, почему ты отступил? И еще хуже того, вышел фильм, называется «Небесный суд». Там очень, не знаю, мне очень понравился этот фильм. Там рассказывается о жизни в загробном мире, как бы. То есть вот когда человек умирает, он попадает на суд. И что с ним происходит там? Ну, это, конечно, экранизация, это там заняты такие артисты, там Хабенский, Пореченков, но там показывается, что когда человек приходит на суд туда, каждый маленький вот этот его проступок, там он становится явным. Если здесь мы во время покаяния что-то забыли, что-то не договорили, а может быть, что-то и утаили, потому что, ну, страшно, стыдно. Я не знаю, многие люди, наверное, думают, что вот, говоря в покаянии перед пастором, что-то такое вот, что тревожит очень сильно, что действительно является тяжелым для сердца, что потом его будут осуждать, что потом... На самом деле Господь сказал: там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И что не попросите, то будет исполнено. Поэтому человек выходит не в одиночестве. Ведь самое страшное человеку остаться одному. И вот там в том фильме показывается то, что приходит человек, и как бы зал заседаний, и есть прокурор, и есть, значит, адвокат, и сидят судьи, и сидят, как они называются-то, присяжные, да, вот. И прокурор говорит: вот он сделал то-то и то-то, а там как фильм идет, значит, его жизнь, вот он сделал то-то и то-то, а тут адвокат говорит: а он сделал вот это и это хорошее. И тут человек может сам не выдержать и сказать: ну как же так, я же все делал хорошо. И тут ему говорят: ну да, ты никого не убил. Но к тебе подходил человек и спросил: вот ты христианин, а кто твой Бог? И ты не смог объяснить, или ты... И все, и человек отвернулся и ушел со своими мыслями. Вы знаете, вот на самом деле так Господь привел. Когда я в 97-м году уволился со службы и вернулся сюда через 8 лет, я, ну, не первым делом, это, наверное, будет неправда, но в первую возможность, будем так говорить, я пошел в православный храм, потому что я был в детстве крещен по православной традиции. Когда уходил в армию, соседка баба Люба надела на меня крестик, и все-таки, когда было тяжело и сложно, я все-таки произносил там внутри как-то вот молитву: «Господи, помоги». Вот. И я пошел в православный храм. И когда я отстоял, как-то литургию отстоял и исповедовался, священник меня выслушал и потом сказал примерно следующее: вот ты знаешь, Мне было 30 лет, и я пришел в церковь и стал священником. А ты что пришел? Если бы на тот момент я знал, что говорится в этой книге священной, если бы на тот момент хотя бы кто-то из моих близких назидал меня в этом слове, может быть, я повел себя по-другому, но я был ошарашен вот этим вопросом. Сейчас я уже понимаю, о чем он говорил. Он намекал на то, что раз вот ты так покаялся, раз у тебя вот такая вот в жизни были такие неприятности или наоборот приятности, вот, то самый путь твой идти к Богу, идти ближе к церкви. Но я тогда был ошарашен, и у меня было ощущение такое, что я вышел из этой церкви, как будто я пришел с большим рюкзаком, а ушел с рюкзаком еще тяжелее. То есть я не получил ответа на свой вопрос. И совсем другое было ощущение, когда я один сюда пришел. Во-первых, было чувство того, что когда брат говорил отсюда, я даже помню, сначала говорил Юргис, а потом говорил Николай Всеволодович. И у меня было такое ощущение, что кто-то из моих знакомых узнал меня здесь, рассказал про меня им, и вот они, значит, с кафедры все это дело вот говорят. Мне было как бы безумно неудобно, безумно стыдно, но зато по окончании служения я шел до остановки, у меня своей машины еще не было, я шел до остановки, как знаете, вот пятачок с шариком, когда вот он это самое. То есть вот была такая легкость, и вот это первое даже впечатление, первое впечатление, оно давало свои плоды, оно давало свои вот эти ответы. Потому что здесь через братьев, через служение постепенно душа напитывалась вот этой вот благодатью, вот этим Словом Божьим. И поэтому мы, приходя сюда каждую субботу, каждое воскресенье, получая вот это знание, получая вот эту благодать, мы не можем ее, напитываясь, мы не можем ее держать в себе. Мы просто обязаны ее дарить окружающим. Не продавать, потому что слышал такое, что вот есть большие проповедники, такие как Коломийцев, там, как МакАртур, да, и у меня друг, очень хороший брат, это с братской церкви, откуда я постоянно передаю привет, ему очень нравятся проповеди этих братьев, и он как-то задался, поставил себе задачу, чтобы обязательно в братске проговорил Коломийцев, или потому что он летал в Америку, был у них на служении, даже общался с ними, вот, и он задался целью, чтобы вот кто-то из этих братьев проговорил у них в церкви. И когда я его спросил: «Сереж, ну как?» Он говорит: «Ты знаешь, очень дорого. Очень дорого. Но Господь говорит: бесплатно получили, бесплатно отдавайте». И поэтому мы, получая здесь вот это знание, вот это назидание, выходя отсюда, должны иметь одну единственную цель. Все, что мы здесь получили, отдать туда, в мир, чтобы еще много и много людей познали Господа и открыли перед Ним свои сердца. Во Второзаконии, в 4 главе, в 6 стихе говорится: «Итак, храните и исполняйте их», заповеди Божьи, «ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». И вот эти слова, вот этот стих, он говорит именно о том, что мы Ведь вот часто, вот опять же, вспоминаю эту женщину из ну, с деревни оттуда. Вот. Ну как ты вообще туда попал, к этим баптистам? Ну как ты вот это самое? И вот этот вопрос, он с одной стороны шокирует, а с другой стороны, я почему начал за нее говорить, она случайно как-то в разговоре сказала: вот ты знаешь, я уже давным-давно православная, но я так мало знаю о православии. Я думаю, хорошо, Господь сказал говорить о нем. Хорошо, я буду говорить на твоем языке. И я стал в Ютубе, есть священник, называется Андрей Ткачев, зовут его Андрей Ткачев. Вы знаете, он вот лично мне нравятся его очень проповеди. И я решил так: хорошо, я буду разговаривать на твоем языке. И я стал находить, прослушивать его проповеди, стал находить то, что необходимо, и отсылать ей. И вы знаете, вот каждый из нас должен делать примерно то же самое. Если мы, ведь вот апостол Павел, он как-то в одном из своих посланий, я сейчас точно не помню, где это сказано, он говорил, что для язычников я язычник, как язычник, не язычник, а как язычник, для того народа я как тот народ, лишь бы возвещать Слово Божие. И вот это наставление, которое дается в слове, что мы должны назидаться псалмами, назидаться словом, оно именно для этого. Не просто для того, чтобы, напитавшись самому, говорить: да, вот я читал Библию, да, я ее знаю. Все учение Господне для того, чтобы те люди, которые еще противятся Его слову, те, которые еще не знают Его. Ведь вот говорится так, что вот сейчас столько много храмов стоит, столько много церквей, столько много всяких передач, но человек, пока человеку не разъяснишь, что это на самом деле, он смотрит, видит, но ничего не понимает. И я хотел бы предложить сейчас помолиться именно об этом, чтобы Слово Божье, которое возвещается нам, которым напитываемся мы, именно от нас, потому что нас много, именно от нас шло в мир, чтобы мы не умолкали, чтобы, потому что Слово Божье говорит, что если ученики Божьи замолчат, то камни возопьют. Зачем нам ждать, чтобы заговорили камни? Есть мы, есть наша вера, есть наше, не наше, Божье Слово, которое у нас в руках. И мы должны его возвещать. Давайте молиться.